194. Опыт над письмами имеет большое значение. Если можно наглядно показать, как насыщена рукопись психической энергии, то такое доказательство непременно может быть приложено к прочим приложениям той же самой энергии. Человек насыщает своей энергией каждый предмет при касании. Кроме того, человек оставляет на всем свою характеристику. Можно знать по письмам качество писавшего, это можно развить и на других предметах. Лик человека не тайна.